Вот что, Аркадий, если б я и позвал тебя раньше, то что бы сказал тебе? В этом вопросе весь мой ответ. То есть вы хотите сказать, что вы теперь мамин муж и мой отец, а тогда вы насчет социального положения не знали бы, что сказать мне прежде. Так ли? Ни об одном этом, милый, не знал бы, что тебе сказать. Тут о многом пришлось бы молчать. Тут даже многое смешно и унизительно тем, что похоже на фокус. Право, на самый балаганный фокус. Но где же прежде нам было бы понять друг друга, когда я и сам-то понял себя самого лишь сегодня в 5 часов пополудни, ровно за 2 часа до смерти Макара Ивановича? Ты глядишь на меня с неприятным недоумением. Не беспокойся, я разъясню фокус. Но то, что я сказал, вполне справедливо. Вся жизнь в странствиях и недоумениях, и вдруг разрешение их такого-то числа в 5 часов пополудни. Даже обидно, не правда ли? В недавнюю еще старину я и впрямь бы обиделся. Я слушал действительно с болезненным недоумением. Сильно выступала прежняя версиловская складка, которую я не желал бы встретить в тот вечер после таких уже сказанных слов. Вдруг я воскликнул: «Боже мой! Вы получили что-нибудь от нее в 5 часов сегодня?» Он посмотрел на меня пристально и, видимо, пораженный моим восклицанием, а может и выражением моим от нее. «Ты все узнаешь», — сказал он с задумчивой улыбкой. «И уж, конечно, я, что надо, не потаю от тебя, потому что затем тебя и привел. Но теперь пока это все отложим. Видишь, друг мой, я давно уже знал, что у нас есть дети, уже с детства задумывающиеся над своей семьей, оскорбленные неблагообразием отцов своих и среды своей. Я наметил этих задумывающихся еще с моей школы и заключил тогда, что все это потому, что они слишком рано завидуют. Заметь, однако, что я и сам был из задумывающихся детей, но, извини, мой милый, я удивительно как рассеян. Я хотел только выразить, как постоянно я боялся здесь за тебя почти все это время. Я всегда воображал тебя одним из тех маленьких, но сознающих свою даровитость и уединяющихся существ. Я тоже, как и ты, никогда не любил товарищей. Беда этим существам, оставленным на одни свои силы и грезы, и страстной, слишком ранней, почти мстительной жаждой благообразия. Именно мстительной, но довольно милой. Я опять уклонился. Я еще прежде, чем начал любить тебя, уже воображал тебя и твои уединенные, одичавшие мечты. Но довольно, я, собственно, забыл, о чем стал говорить. Впрочем, все же надо было это высказать. А прежде что бы я мог тебе сказать? Теперь я вижу твой взгляд на мне и знаю, что на меня смотрит мой сын. А я ведь даже вчера еще не мог поверить, что буду когда-нибудь, как сегодня, сидеть и говорить с моим мальчиком. Он действительно становился очень рассеян, а вместе с тем как бы чем-то растроган. Мне теперь не нужно мечтать и грезить. Мне теперь довольно и вас, я пойду за вами, проговорил я, отдаваясь ему всей душой. За мной? А мои странствия как раз кончились, и как раз сегодня. Ты опоздал, мой милый. Сегодня финал последнего акта, и занавес опускается. Этот последний акт долго длился. Начался он очень давно, тогда, когда я побежал в последний раз за границу. Я тогда бросил все. И знай, мой милый, что я тогда разженился с твоей мамой и ей сам заявил про это. Это ты должен знать. Я объяснил ей тогда, что уезжаю навек, что она меня больше никогда не увидит. Всего хуже, что я забыл даже оставить ей тогда денег. Об тебе тоже не подумал ни минуты. Я уехал с тем, чтоб остаться в Европе, мой милый, и не возвращаться домой никогда. Я эмигрировал. Герцену? Участвовать в заграничной пропаганде? Вы, наверное, всю жизнь участвовали в каком-нибудь заговоре, — вскричал я, не сдерживаясь. — Нет, мой друг, я ни в каком заговоре не участвовал. А у тебя тогда же глаза засверкали. Я люблю твои восклицания, мой милый. Нет, я просто уехал тогда от тоски, от внезапной тоски. Это была тоска русского дворянина, право, не умею лучше выразиться. Дворянская тоска и ничего больше. Крепостное право, освобождение народа, пробормотал было я, задыхаясь. Крепостничество? Ты думаешь, я стосковался по крепостничеству? Не мог вынести освобождение народа? О нет, мой друг, да мы-то и были освободителями. Я эмигрировал без всякой злобы. Я только что был мировым посредником и бился из всех сил. Бился бескорыстно и уехал даже и не потому, что мало получил за мой либерализм. Мы все тогда ничего не получили, то есть опять-таки такие, как я. Я уехал скорее в гордости, чем в раскаянии. И поверь тому, весьма далекие от мысли, что настало мне время кончить жизнь скромным сапожником. Je suis gentilhomme avant tout et je mourrai gentilhomme. Я прежде всего дворянин и дворянином умру. Но мне все-таки было грустно. Нас, таких в России, может быть, около 1000 человек. Действительно, может быть, не больше, но ведь этого очень довольно, чтобы не умирать идеи. Мы носители идеи, мой милый. Друг мой, я говорю в какой-то странной надежде, что ты поймешь всю эту билиберду. Я призвал тебя по капризу сердца. Мне уже давно мечталось, как я что-нибудь скажу тебе. Тебе, именно тебе. А впрочем... «Нет, говорите!» — вскричал я. «Я вижу на вашем лице опять искренность. Что же, Европа воскресила ли вас тогда? Да и что такое ваша дворянская тоска? Простите, голубчик, я еще не понимаю. Воскресила ли меня Европа? Но я сам тогда ехал ее хоронить». «Хоронить?» — повторил я в удивлении. Он улыбнулся. «Друг Аркадий, теперь душа моя умилилась, и я возмутился духом. Я никогда не забуду моих тогдашних первых мгновений в Европе. Я и прежде живал в Европе, но тогда было время особенное, и никогда я не въезжал туда с такой безотрадной грустью и с такой любовью, как в то время. Я расскажу тебе одно из первых тогдашних впечатлений моих, один мой тогдашний сон, действительный сон. Это случилось еще в Германии. Я только что выехал из Дрездена и в рассеянность проехал станцию, с которой должен был поворотить на мою дорогу, и попал на другую ветвь. Меня тотчас высадили. Был 3 часа пополудни, день ясный. Это был маленький немецкий городок. Мне указали гостиницу. Надо было выждать. Следующий поезд проходил в 11 часов ночи. Я даже был доволен приключением, потому что никуда особенно не спешил. Я скитался, друг мой, я скитался. Гостиница оказалась дрянная и маленькая, но вся в зелени и обставлена клумбами цветов, как всегда у них. Мне дали тесную комнатку, и так как я всю ночь был в дороге, то и заснул после обеда в 4 часа пополудни. Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я никогда не видал таких. В Дрездене в галерее есть картина Клода Лорена по каталогу «Асис и Галатея». Я же называл ее всегда «Золотым веком», сам не знаю почему. Я уж и прежде ее видел, а теперь, 3 дня назад, еще раз мимоездом заметил. Эта-то картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то быль. Я, впрочем, не знаю, что мне именно снилось. Точно так, как и в картине «Уголок греческого архипелага», причем и время как бы перешло за 3000 лет назад. Голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее, зовущее солнце, словами не передашь. Тут запомнило свою колыбель европейское человечество, и мысль о том как бы наполнила и мою душу родною любовью. Здесь был земной рай человечества. Боги сходили с небес и роднились с людьми. О, тут жили прекрасные люди. Они вставали и засыпали счастливые и невинные. Луга и рощи наполнялись их песнями и веселыми криками. Великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей. Чудный сон, высокое заблуждение человечества. Золотой век. Мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть. И все это ощущение я как будто прожил в этом сне. Скалы и море, и косые лучи заходящего солнца — все это я как будто еще видел, когда проснулся и раскрыл глаза, буквально омоченные слезами. Помню, что я был рад. Ощущение счастья, мне еще неизвестного, прошло сквозь сердце мое. Даже до боли. Это была всечеловеческая любовь. Был уже полный вечер. В окно моей маленькой комнаты, сквозь зелень стоявших на окне цветов, прорывался пук косых лучей и обливал меня светом. И вот, друг мой, и вот это заходящее солнце первого дня европейского человечества, которое я видел во сне моем, обратилось для меня тотчас, как я проснулся наяву, в заходящее солнце последнего дня европейского человечества. Тогда особенно слышался над Европой как бы звон похоронного колокола. Я не про войну лишь одну говорю, и не про Тюильри. Я и без того знал, что все придет. Весь лик европейского старого мира, рано ли, поздно ли, но я, как русский европеец, не мог допустить того. Да, они только что сожгли тогда Тюильри. О, не беспокойся, я знаю, что это было логично, и слишком понимаю неотразимость текущей идеи, но как носитель высшей русской культурной мысли... Я не мог допустить того, ибо высшая русская мысль есть всепримирение идей. И кто бы мог понять тогда такую мысль во всем мире? Я скитался один. Не про себя лично я говорю, я про русскую мысль говорю. Там была брань и логика. Там француз был всего только французом, а немец всего только немцем. И это с наибольшим напряжением, чем во всю их историю. Стало быть, никогда француз не повредил столько Франции, а немец своей Германии, как в то именно время. Тогда во всей Европе не было ни одного европейца. Только я один между всеми петролейщиками мог сказать им в глаза, что их Тюильри — ошибка. И только я один между всеми консерваторами-отмстителями мог сказать отмстителям, что Тюильри хоть и преступление, но все же логика. И это потому, мой мальчик, что один я, как русский, был тогда в Европе единственным европейцем. Я не про себя говорю, я про всю русскую мысль говорю. Я скитался, мой друг, я скитался и твердо знал, что мне надо молчать и скитаться. Но все же мне было грустно. Я, мальчик мой, не могу не уважать моего дворянства. Ты, кажется, смеешься? Нет, не смеюсь, — проговорил я проникнутым голосом. Вовсе не смеюсь. Вы потрясли мое сердце вашим видением золотого века. И будьте уверены, что я начинаю вас понимать. Но более всего я рад тому, что вы так себя уважаете. Я спешу вам заявить это. Никогда я не ожидал от вас этого. «Я же сказал тебе, что люблю твои восклицания, милый!» Улыбнулся он опять на мое наивное восклицание и, встав с кресла, начал, не примечая того, ходить взад и вперед по комнате. Я тоже привстал. Он продолжал говорить своим странным языком, но с глубочайшим проникновением мыслью.